Пармалей. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей. Он бегает по Африке и кушает детей, гадкий, нехороший, жадный Бармалей. И папочка, и мамочка под деревом сидят, и папочка, и мамочка детям говорят: Африка ужасна, да-да-да, Африка опасна, да-да-да. Не ходите в Африку, дети, никогда. Ну, папочка и мамочка уснули вечерком, а Танечка и Ванечка в Африку тайком. В Африку, в Африку! Вдоль по Африке гуляют, фиги финики срывают. Ну и Африка, ай да Африка! Оседлали носорога, покатались немного. Ну и Африка, вот так Африка! Со слонами на ходу поиграли в чехарду. Ну и Африка, вот так Африка! Выходила к ним горилла. Им горилла говорила, говорила им горилла, приговаривала. Вон акула-каракула распахнула злую пасть. Вы к акуле-каракуле не хотите ли попасть прямо в пасть? Нам акула-каракула нипочем. Мы акулу-каракулу кирпичом. Мы акулу-каракулу кулаком. Мы акулу-каракулу каблуком. Испугалась акула и со страху утонула. По делам тебе, акула, по делам. Но вот по болотам огромный идет и ревет бегемот. Он идет по болотам и громко и грозно ревет. А Таня и Ваня хохочут, бегемотово брюхо щекочет. Ну и брюхо! Что за брюхо замечательное! Не стерпел такой обиды бегемот. Убежал за пирамиды и ревет. Бармалея, Бармалея громким голосом зовет. Бармалей, Бармалей, Бармалей, выходи, Бармалей, поскорей. Этих гадких детей, Бармалей, не жалей, Бармалей, не жалей. Таня, Ваня задрожали, Бармалея увидали. Он по Африке идет, на всю Африку поет. Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник, Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да, очень маленьких детей. Он страшными глазами сверкает, он страшными зубами стучит, он страшный костер зажигает, он страшное слово кричит: «Карабас, Карабас, пообедаю сейчас!» Дети плачут и рыдают, Бармалею умоляют: «Милый, милый Бармалей, смилуйся над нами, отпусти нас поскорей к нашей милой маме. Мы от мамы убегать никогда не будем, и по Африке гулять навсегда забудем. Милый, милый людоед, смилуйся над нами, мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями». Но ответил людоед: «Нет». И сказала Таня Ване: «Посмотри, в аэроплане кто-то по небу летит. Это доктор, добрый доктор Айболит». Добрый доктор Айболит к Тане Ване подбегает, Таню Ваню обнимает и злодею Бармалею, улыбаясь, говорит: «Ну, пожалуйста, мой милый, мой любезный Бармалей, развяжите, отпустите этих маленьких детей». Но злодей Айболита хватает и в костер Айболита бросает. И горит, и кричит Айболит: «Ай, болит, ай, болит, ай, болит!» А бедные дети под пальмой лежат, на Бармалея глядят, и плачут, и плачут, и плачут. Но вот из-за Нила горилла идет, крокодила ведет. Добрый доктор Айболит крокодилу говорит: «Ну, пожалуйста, скорее проглотите Бармалея, чтобы жадный Бармалей не хватал бы, не глотал бы этих маленьких детей». Повернулся, улыбнулся, засмеялся крокодил, и злодея Бармалея словно муху проглотил. Рада, рада, рада, рада детвора заплясала, заиграла у костра. Ты нас от смерти спас, ты нас освободил. Ты в добрый час увидел нас, о добрый крокодил. Ну, смеялись, танцевали, а потом и перестали. Доктор, доктор, дорогой, очень хочется домой. Подбежали по болоту, подбежали к самолету и умчались назад свой любимый, свой родимый, свой чудесный Ленинград.